Глава 16. Эпилог. Прошел год. Моя фирма выстояла в бурях экономических разборок, но я из нее ушел. Я теперь работаю у Григория Семеновича, среднего сына Семена и Нины, в качестве руководителя отдела. Тоже коммерческого, конечно, но коллектив практически верующий. Во все церковные праздники, выходной, а главное, атмосфера на фирме очень доброжелательная. И платит мне Григорий Семенович существенно больше, чем на прежнем месте. Это, говорит вам, пособие за многодетность. А Ирочка моя не работает, сидит с детьми. Их у нас пятеро. Все усыновленные из городского детского дома. Степе 5 лет, Леночке 4,5, Машеньке 3,5, Кирюше 2 и 1 месяц. А Юлечке ровно год. Как мы их усыновляли, отдельная песня. Но адвоката Лиду, духовную дочь отца Флавиана, я хотел бы иметь рядом на страшном суде. Помогает Иришке с этой оравой мать Евлампия, монахиня, духовное чадо отца Флавиана, бывшая воспитательница детского сада. Справляются. Квартиры наши мы сменяли на съезд. Теперь у нас 4-комнатная, в Митино. Пока хватает. Дальше, как Бог даст. Венчал нас с Ириной, конечно, сам Флавиан. Покровском. Стол под руководством Нины можете себе представить. В Покровском у нас теперь свой дом. Марфа Андреевна умерла, и, не имея родственников, свой дом завещала нам с Ирой. По благословению отца Флавиана. Так что летом моя семья дышит свежим воздухом, и детки причащаются каждое воскресенье. Ну вот и все, наверное. Да, чуть не забыл. Я уже 2 раза чистил большое паникадило перед праздниками. Покровская, август, 2002 год. Конец книги.